в голове пронеслось. Подходящая кандидатура. Дальше раздумывать было некогда. Я сразу же подошел к этому парню, при этом старался обаятельно улыбаться. Дойдя до молодого человека, я вежливо обратился к нему. «Привет, извини, что обращаюсь, но ты же учишься в Королевском колледже». «Ну, да», парень кивнул. «О, это просто замечательно. Видишь ли, я после школы собираюсь поступать учиться в колледж, но пока не знаю, куда. Нужно выбрать учебное заведение, но какое? Хочу пообщаться с теми, кто уже учится. Кстати, меня Джон зовут». Обаятельная улыбка не сходила с моего лица. Я протянул студенту руку, а он не замедлил пожать ее. «Колин», — представился студент. «Так от меня ты чего хотел? Приятно познакомиться, Колин. Если у тебя найдется свободная минутка, могли бы мы поговорить. Я угощу кофе и накормлю тебя в ответ за беседу». «Еда». У Колина загорелись глаза. С этого и надо было начинать. «Дружище Джон, нафиг кафе, там дорого. Давай лучше ты купишь мне продуктов, и мы поедем ко мне в общагу, где я тебе все расскажу». «Не вопрос, так даже лучше будет. Может, еще вискаря возьмем, чтобы не на сухую сидеть. Только, боюсь, мне не продадут. А ты правильный парень, Джон». Колин обрадовался еще больше и подмигнул мне. «Не беспокойся, алкоголь я куплю, с тебя понадобится только наличка. Есть отработанные схемы». Мы доехали до района, в котором располагалось общежитие Колина. По пути рассказывали друг другу анекдоты. Честно, английский юмор был мне непонятен, поэтому смеялся над большинством шуток студента чисто для вида. У нас в России про такие анекдоты говорят, что смеяться надо после слова «лопата». Выделил парню полсотни фунтов, он на радостях их все истратил, искоса посматривая на мою реакцию. А реакции не было. В итоге с кучей пакетов с едой, которой хватит примерно на пару недель сытой жизни, мы направились в общежитие. Да, вот так выходит, что иногда даже ментальной магии не надо, а достаточно иметь подвешенный язык и деньги. Изначально думал, что придется прикладывать парня конфундусом, затем империя, а на деле мы с Колином и его соседом по комнате Стюартом нажрались вискаря. Виски у нас было два флакона, закуски полно, но Стюарт после второй бутылки пошел искать приключений, точнее, отправился за пивом и вином. Колин пошел пригласить к нам девушек. Я же временно остался в комнате один. Обыскал вещи Колина и нашел его паспорт, студенческий билет и, что удивительно, водительское удостоверение. По документам ему 19 лет. Со всех документов с копом снял копию, копии тут же отправились в мой карман, а оригиналы вернул на место. Сделал это вовремя, поскольку вернулся Колин в компании трех девушек. Имена студенток я прослушал, думая о чем-то отвлеченном, точнее, о том, что за окном темнота, а значит, уже ночь. «Ну, так что, Джон», — обратилась ко мне симпатичная блондинка, присевшая поближе. «Колин говорит, что ты у нас школьник». «Не совсем так. Я сегодня закончил учебу. Кстати, с отличием. Все оценки уровня А+. Аво, а ты, выходит, умный мальчик», — с легкой усмешкой произнесла она. «Я не только умный, но еще сильный и могу наверняка довести тебя до оргазма», — шепчу ей на ухо. «Все вы так говорите, а как дойдет до дела?» Студентка посмотрела на меня с прищуром, словно намекая, что неплохо бы доказать слова делом. «Пошли к тебе в комнату и проверим», — подмигнул я ей. «Да ты просто донжуан высшего уровня», — с сарказмом протянула она. «Так уж и быть, пошли, малыш, тетенька покажет тебе пару уроков». Студентка, которую назвать тетей не поворачивался язык, потянула меня на выход. Мы прошли в другое крыло общежития и зашли в одну из комнат. Блондинка заперла дверь. Я уже предвкушал бурную ночь и за время в пути успел возбудиться. В комнате стоял полумрак, лунный свет пробивался в окно. Притянув к себе девушку, обнял ее. Горячее дыхание знойной красавицы обжигало мне губы. Нас тянуло друг к другу, словно магнитом. Наши губы соприкоснулись и легкий поцелуй, больше напоминающий пробную попытку попробовать вкус губ друг друга, перерос в затяжной страстный поцелуй. Вначале все шло замечательно, но во время кувырканий в постели мой боец, видимо, из-за воздействия алкоголя, слишком быстро отстрелялся. На лице девушки отразилось легкое разочарование, и хотя она ничего не сказала, но меня это все равно покоробило. Решил, что доставлю ей удовольствие, во что бы то ни было. В голове, словно сами собой всплыли слова сложного ментального заклинания, которое начитал и подвесил в ауру. Через некоторое время мы приступили ко второму раунду. Когда почувствовал, что вот оно, мой дружок вот-вот и зальется горячей любовной жидкостью, я активировал заклинание словами «Вулкан любви». Хорошо, что запустил заклинание в четверть силы. Девушку выгибало дугой, она и задрала в клочья простыни и кричала от удовольствия минут 10, после чего потеряла сознание. Еще хорошо, что вынул бойца, хотя делал это, чтобы не стать раньше времени отцом. Но, как оказалось, при сильном воздействии заклинания, которое вызывает мощный оргазм, стоит делать это и по иной причине. У девушки так сводило мышцы, что могло бы переживать бойца как в миксере. Забрал одежду и ушел по-английски, не прощаясь, оставив бессознательную девицу. Лишь убедился, что студентка осталась жива и здорова. Пор ключом переместился в лондонскую квартиру. Приняв бодрящий ледяной душ, завалился спать. С утра перед зеркалом наложил на лицо твердую иллюзию внешности Колина Макмиллана, после чего отправился в туристическое агентство. Российскую туристическую визу сделать было несложно, но несколько дней эта процедура занимает, поэтому билет до Москвы был куплен лишь на 19 июня, а визу обещали сделать к вечеру 18-го. Сразу же приобрел билет из Москвы до Волгограда и забронировал номер в гостинице «Волгоград». Дома из рюкзака достал сундук, перегрузил в его шкафы, купленные в косом переулке ингредиенты, и на пару дней погрузился в мир зельеварения и алхимии. Первое, что начал делать, был философский камень. На изготовление накопителя праны потратил полдня, а в итоге получи 3 камня емкостью 1000 лет жизни среднего человека, один из которых оказался бракованным. После полного построения ассоциаций в голове понял, что сказанное Гриндджир о том, что философский камень надо заряжать при помощи жертвоприношений, оказалось ошибкой. Есть множество способов зарядки философского камня, один из которых постоянно применяю на протяжении года, то есть, преобразование маны в прану при помощи заклинания. Можно использовать вместо заклинания ритуал или артефакт. Самое забавное, что у преобразования маны в прану КПД равен 50%, а при преобразовании праны животного в прану человека КПД равен 1%. С чем это связано, мне неизвестно, поскольку это не мои выводы, а из доставшихся мне знаний. Думаю, скорее всего, был неверно составлен ритуал, поскольку это странно. Удалось сварить небольшой набор необходимых зелий, фактически, походную аптечку на случай, если магия будет недоступна, что с моим скромным резервом может запросто произойти. Те же зелья можно было бы приобрести в косом переулке, но, во-первых, не доверяю чужим зельям, неизвестно, какого они будут качества, во-вторых, при помощи трансмутации и трансфигурации сделал угольный фильтр и через него фильтровал зелья, чего местные волшебники не делают, ну и, в-третьих, варил зелья по немного иной рецептуре, чем местные. Не знаю, лишь в Великобритании так или повсеместно, но местные учебники зельеварения приводили рецепты в сверхточных единицах измерения, в щепотках, количестве листиков и прочих средневековых мерах. Я же варил зелья, точно отмеряя ингредиенты на аптечных весах, температуру контролировал при помощи химического термометра, а продолжительность варки при помощи секундомера. Эффективность фильтрованных зелий, сваренных по более точной рецептуре, намного выше. Точной рецептуры могут добиться мастера-зельевары с опытом, но для этого им необходимо тратить годы, так не проще ли сразу учить более точно? Не уверен, но скорее всего, Таким образом, гильдия зельеваров старается держать свои позиции на рынке, чтобы любой школьник не мог варить зелья, по качеству превосходящие мастерские, что я только что продемонстрировал всего несколькими приемами и подручными средствами. 18 июня вечером завершил окончательные алхимические преобразования, в результате которых получил флакончик розового мелкодисперсного порошка. Это пыль Синликина, позволяющая обычному человеку при вдыхании на некоторое время видеть ауры, духов и другие различные астральные и эфирные объекты. После этого поехал в турфирму за визой, успел за 5 минут до закрытия офиса, народ уже почти весь разбежался по домам, но мне таки нашли и вручили документы. Кстати, в отличие от России, в Великобритании нет разделения на заграничный и внутренний паспорт, есть паспорта, по которым мы с Мэри путешествовали в Австралию, по такому же паспорту, или, вернее, копии под именем Колина, отправляюсь в Россию. Для идентификации внутри страны имеется ряд иных документов, и паспорт необходим как раз в основном для заграничных поездок. В четверг в 11 утра с наложенной иллюзией Колина Макмиллана, в которую вбухал весь запас маны, отправился в аэропорт Хитроу. По идее, теперь иллюзию усиленным отменяющим заклинанием не снять, да и продержаться она должна почти сутки. С собой для вида взял лишь рюкзак с чарами расширения, сундук убрал в контейнер на браслете, также туда убрал почти все содержимое рюкзака и пистолет со сбруей. С собой осталась лишь волшебная палочка, и ту положил в рюкзак, поскольку одет был по-летнему, в легкие черные брюки и темно-синюю рубашку поло. Также в рюкзаке оставил одежду, магическую прессу и несколько непрочитанных книг по шаманизму и магическим татуировкам, еще из того запаса, купленного зимой в косом переулке. Ну, еще закинул несколько бутылок газировки и бутербродов. В аэропорт прибыл в полдень, зарегистрировался на рейс и стал проходить контроль. Во время проверки ко мне подошел слабый маг, парень с короткими каштановыми волосами примерно 30 лет, одетый в черные брюки и белую рубашку с коротким рукавом. Он магически лишь немногим сильнее меня. Единственное, чем он отличался от охранников аэропорта, у него на поясе висела кобура с волшебной палочкой, а на шее был слабый амулет с маглоотталкивающими чарами. «Добрый день», — произнес волшебник. «Маги должны проходить через другой терминал». В ответ на это я лишь пожал плечами и ответил: «Я не маг, а сквиб. Поэтому не вижу смысла пользоваться другими терминалами». Хм. Волшебник окинул меня подозрительным взором. «Но, тем не менее, вы используете артефакт с пространственным расширением», — он кивнул на рюкзак, — «так что вам придется пройти со мной для досмотра». «Как скажете». Пришлось направиться вслед за мужчиной в одно из служебных помещений. По пути я спросил: «И давно творится такая паранойя? Что-то не припомню подобного ранее». «Действительно, когда мы с Мэри в прошлый раз летели на самолете, никаких магов при досмотре и отдельных терминалов для одаренных не было. Недавно Скримджир усиливает бдительность в связи с активизацией пожирателей. Лютует, вводя бредовые ограничения, типа этих глупых досмотров», — с пренебрежением высказался маг. «Скримджир надеется поймать тут пожирателей, но какому магу придет в голову лететь на магловском транспорте, когда порталом быстрее и проще? Тем более пожиратели, которые все магловское презирают, только сквибы и путешествуют самолетами. Может, надеются набить карманы конфискатом? Ведь Скримджир только пришел к власти и еще не успел набить карманы, как фадж. А что, это довольно здравая идея», — обрадованно произнес волшебник. «Извини, но тебе придется положить рюкзак на стол и вынуть все содержимое. Таковы правила», — скривившись, произнес он. «И я должен сделать следующее». Маг достал волшебную палочку, направил ее на меня и произнес: «Finiti incantatem». Вначале я испугался, но когда личина осталась на месте, испытал невероятное облегчение. Но блин, треть вложенной в иллюзию маны, как корова языком слезала. «Всего лишь формальность», — слегка смущаясь, произнес маг, вкладывая волшебную палочку в ножны. пришлось выложить все содержимое сумочки. Благо, что паранойя нашептала все прочее переложить в браслет, а на него, как и на часы, маг не обратил внимания. «Волшебная палочка!» – удивился маг. «Ты же говорил, что скрип, зачем она тебе?» «Спецзаказ. На простые заклинания, типа люмос, моих сил хватает». «Понимаю», – с сочувствием покивал головой волшебник. «На самом деле я чувствовал, что таможенник думает совсем не то, что демонстрирует внешне. Он испытывал радостное злорадство. Видимо, он прекрасно осознавал, что как маг он очень слаб, а тут ему на жизненном пути попался еще более слабый волшебник, который не может даже то, на что способен он. Вы свободны, можете проследовать на свой рейс», едва скрывая довольную ухмылку, произнес волшебник. «Счастливого полета!» Собрал свои вещи и отправился в зал ожидания. Дальше был перелет, затем пересадка в Шереметьево и ожидание рейса до Волгограда, потом еще один перелет. В России никто ко мне не докапывался, вопросов не задавал, лишь по прилету в Москву поставили в паспорте и визе штампы, и все. В Волгограде самолет приземлился поздно ночью. Не пришлось ждать автобуса, который обычно подъезжает к трапу, нас попросту высадили из самолета. Все пассажиры по команде стюардессы пешком направились к воротам возле здания аэровокзала. В город выходили не через здание, как в прочих аэропортах. Возле ворот расположилось небольшой КПП, через которое все выходили в город. Те, у кого имелся багаж, оставались возле пропускного пункта дожидаться его разгрузки и подвоза. У меня багажа не было, рюкзак с собой, потому сразу вышел в город. На улице довольно темно, а часы с учетом перевода на местное время демонстрировали половину первого ночи. «Такси, такси в город!» — резко с акцентом крикнул мне в лицо мужчина кавказской наружности, чем немного напугал. Оглядываюсь и понимаю, что общественного транспорта в это время не дождусь, единственная альтернатива – такси. «До площади Павших сколько?» — спрашиваю у таксиста. 600 тысяч, радостно скались, произнес он. «А во, парень, а если не на вертолете, а на машине поедем, то сколько будет стоить?» «Эй, какой вертолет? Я на машине тебя отвезу», — возмущенно произнес мужчина, показывая на старенькую битую шестерку. «Погоди, то есть более чем за $100, что чуть больше, чем стоил билет на самолет от Москвы до Волгограда, вы предлагаете мне проехать 10 километров на автомобиле? Простите за нескромный вопрос, но вы ненормальный. Эй, слышишь, я тебя зарежу, пацан!» — с резко усилившимся акцентом, нависнув надо мной и дыша кислым запахом изо рта, брызгая слюной, грозно произнес мужчина. «Полис, полис, I need help. Russian mafia is be kill me!» — громко во весь голос завопил я, испугавшись столько резкого поведения мужчины. Блин, всего год не был в России, но от подобного отвык. Что еще делать в подобной ситуации, даже не знаю. С одной стороны, могу запросто приложить заклинанием этого неадекватного мужчину, с повадками дикого зверя, с другой стороны, делать это на глазах у простых людей будет большой глупостью. Из будки контрольно-пропускного пункта вышел милиционер. Грозно смерив взглядом таксиста, представитель власти суровым тоном вопросил: «Так-так, что тут происходит?» «He is sorry». Перехожу на русский, но говорю с легким акцентом. «Прошу прощения, от волнения забыл русский. Этот мужчина сказал, что убьет меня, я боюсь его. Я гражданин Великобритании, только что прилетел в вашу страну и не понимаю, за что он хочет убить меня. Ваши документы?» — требовательно протянул в нашу с таксистом сторону ладонь представитель правоохранительных органов. Милиционер взял документы у меня и таксиста, бегло пробежался взглядом по британскому паспорту и визе, после чего сразу вернул мне документы. А водительские права мужчины положил себе в карман, после чего обратился к нему: «Что же вы, гражданин Вагифов, угрожаете иностранным гражданам?» «Эй, начальник, ничего не было. Просто недоразумение», — с заискивающим видом произнес Вагифов. «Он оскорбил меня, Вот я и решил немного мальчишку попугать. Харем, и как же вы, мистер, оскорбили гражданина Вагифова? Спросил у меня милиционер. Я спросил стоимость услуг, на что мне сказали, что проезд до центра города стоит 600 тысяч рублей. Но мне же не надо лететь на вертолете, что и объяснил этому мистеру. Но он сказал, что это цена поездки на допотопном автомобиле. Меня это весьма удивило, потому и поинтересовался у мистера, в своем ли он уме. Да, похоже, что не в своем. Гражданин Вагифов, вы совсем ебанулись, такие деньги за проезд требовать? Спросил удивленный милиционер. Думаю, тут надо дурку вызывать. Эй, начальник, я просто пошутил. С тем же заискивающим видом начал лебезить мужчина. Не надо дурку, я нормальный, слушай, да, мистер, вы можете идти, сказал мне милиционер. А с гражданином Вагифовым мы, пожалуй, немного побеседуем. Ох, чую, таксисты ментам деньги отваливают, а узнав расценки, мент их теперь нагнет. То, что конфликт разрешился, конечно, замечательно, но это не снимает того факта, что мне все равно как-то придется добраться до гостиницы. Ехать на одном из этих такси я остерегусь, и не потому, что денег жалко, я их могу создать сколько угодно, а потому, что все таксисты на этой площади одной наружности с тем мужчиной. Похожи на мафию. Боюсь, что вместо точки назначения завезут в подворотню и выпотрошат. По крайней мере, могут попытаться. Мне придется отбиваться магией, а это значит засвечусь раньше времени. С площади перед аэропортом я прошел к дороге. Мимо по другой стороне дороги медленно двигался автомобиль. Я вскинул руку в интернациональном жесте автостопщика. Бежевого цвета шестерка снизила скорость, развернулась через двойную сплошную и затормозила возле меня. За рулем сидел европейской наружности парень примерно 30 лет. До гостиницы «Волгоград» сколько? 100 тысяч, набрав полную грудь воздуха, выдал парень, словно требовал немыслимую сумму. Хотя да, по волгоградским меркам это приличная сумма, как минимум, можно сторговаться в два раза дешевле даже по ночному времени. Поехали, без раздумий я сел на заднее сиденье. Слушай, у меня рублей нет, фунтами возьмешь? Фунтами. Возьму. Радостно ответил водитель. Только я курса не знаю. Ну, где-то 9 тысяч рублей к одному фунту, выдаю информацию, поскольку интересовался данным вопросом. Когда мы подъехали к гостинице, я протянул таксисту банкноту достоинством 20 фунтов. Это вам с чаевыми, за быструю и качественную доставку. О, спасибо, улыбнулся парень. Удачи. В гостинице заселился в номер люкс, который оказался, мягко говоря, ниже моих ожиданий. В Австралии у нас был обычный номер в трехзвездочном отеле, он был лучше этого, так называемого люкса. Потолок с подтеками, мебель еще советская, при этом цены, как нормальный люкс в четырех-пятизвездочном отеле в Австралии. И кто дал этой гостинице 3 звезды? Я бы больше 2 не дал. Хотя холл отделан богато, обслуживающий персонал любезный, все одеты в униформу, все прибрано. Но этот диссонанс, чистый, но при этом убитый в хлам номер, это нечто из разряда возможно лишь в России. Может быть, в других странах так тоже бывает, но то, что подобное творится у меня на родине, коробит душу. Становится как-то неприятно, остается оттенок чего-то гадостного, словно наступил в собачьи экскременты среди погожего дня. Если я приехал в номер люкс в трехзвездочном отеле, то хочу получить именно то, за что уплачены деньги, а не вот это. Возмущаться и ругаться нет сил, поездка слишком вымотала. К тому же прекрасно понимаю, что другой номер если и предоставит, то он будет не лучше этого. Единственный плюс, отсюда открывается вид на вечный огонь. Глава 15. Проснувшись, поначалу находился в состоянии полусна и не мог сообразить, где нахожусь, но вскоре окончательно проснулся и вспомнил, что уже в Волгограде. На часах 11 утра, а это значит, что входящий в стоимость номера завтрак я пропустил, поскольку его можно получить до 10 утра. Наконец, близится конец приключениям, я вновь в родном городе. Переживания от скорой встречи с родителями кружат голову. Что будет, как они воспримут мое отсутствие столь длительный срок? Хочется поскорее их увидеть. После душа долго смотрел в зеркало, пытаясь сообразить, что не так, в итоге вспомнил, что на мне нет иллюзии. Наложив иллюзию внешности Колина, отправился в ближайший обменный пункт, который нашелся через дорогу на углу в здании центрального универмага. Возле обменного пункта стоял подозрительно улыбчивый молодой парень. Он обратился ко мне. «Парень, доллары, марки. Хочешь обменять по более выгодному курсу? Не интересует. У меня гораздо выгоднее», настойчиво произнес парень, перегораживая вход в обменный пункт. «Ты ничего не теряешь. Вы мешаете мне пройти. Отойдите в сторону». Парень нехотя отступил в сторону, смерив меня оценивающим взглядом. Он явно является одним из многих мошенников. Все эти схемы давно известны, но люди от чего-то на них ведутся. Ведь не зря постоянно толдычит, что нельзя менять деньги у людей на улице. Производится обмен, где вручают вначале настоящую купюру, в чем убеждаешься, потом появляется ряженый в милицейскую форму напарник, этот тип кричит что-то типа «Шухер, менты». Деньги быстро подменяют либо на фальшивые, либо на банкноты мелкого достоинства с куклой из газеты «Мошенник с фальшивым милиционером скрывается». Казалось бы, гражданину не пофиг ли, менты или нет, он же закон не нарушает, но все ведутся. Зачастую обман обнаруживается слишком поздно. Обменял в обменном пункте на рубли 300 фунтов. Затем посетил кулинарию «Волгоград», которая находится с обратной стороны гостиницы «Волгоград». Тут очень вкусно готовит, при этом цены, в отличие от ресторана, очень дешевые, как в недорогой столовой. Особенно шикарно тут делают котлеты по-киевски, они просто божественны. А какие тут вкусные торты и пирожные, просто пальчики оближешь. Набрал себе всего и побольше, котлет по-киевски взял сразу 100 штук. Временно сложил все в рюкзак. Прогулялся вниз до набережной, затем прошел до крейсера «Гаситель» и напротив него спустился к «Волге». Тут никого из людей не наблюдалось, поэтому достал волшебную палочку и наложил на небольшую область пространства маглоотталкивающие чары. Извлек из браслета контейнер, затем достал из него сундук и пистолет. Пистолет проверил и переложил в рюкзак. Контейнер убрал назад и спустился в сундук. Оказавшись внутри сундука, который представляет собой приличных размеров жилое помещение, а кухне перегрузил еду в кухонный шкаф со стазисом. Этого запаса продовольствия хватит как минимум на пару недель. Хотя нет, одними котлетами по-киевски можно 2 недели питаться, а с салатами и тортами 3 недели объедаться можно. Покинув сундук, уменьшил его и положил в рюкзак. Ну вот, теперь можно отправиться домой, повидать родителей. Поднявшись наверх и миновав современник, отправился в сторону цирка к трамвайному кольцу. До трамвая оставалось буквально 50 метров, как идущий рядом со мной крепкого телосложения мужчина с короткой прической с восторженным видом поднял с асфальта кошелек. «Ух ты, смотри, кошелек!» — обращается он ко мне. «Это случайно не ты потерял?» «Нет, не я», — ответив, я попытался продолжить путь. Этот подозрительный тип раскрыл кошелек и продемонстрировал мне, что он полон денег. «Погоди, парень, смотри, слушай, давай отойдем, чтобы никто не спалил, и поделим по-братски», — предложил он заговорщицким тоном. «Этот старый мошеннический трюк мне знаком не меньше, чем предыдущий». Оглянувшись, обнаружил парочку крепких парней в спортивных костюмах. Они стояли в той стороне, куда меня зазывал аферист. Ребята в спортивках делали вид, якобы они сами по себе, но явно эти парни из одной банды. «Все предельно ясно, мы поделим наличность, тут же появится хозяин кошелька в компании с друзьями, теми 2 крепышами, и последует требование вернуть утерянное. Далее меня обвинят в краже и потребуют отдать деньги, которые были в кошельке, скажут, что денег не хватает и угрозами заставит вывернуть карманы. Как итог, обкрадут до нитки. Блин, как же бесит подобное. И это уже не первый раз за это утро, когда нарываюсь на мошенников. Что за ерунда происходит в этом мире? Я что, настолько похож на лоха? Почему эти бандитские сволочи до меня докапываются? Как же бесит подобное. Так и хочется использовать на этих гадах какое-нибудь заклинание, желательно непростительное. Авада Кедавра будет в самый раз, чтобы уроды больше никогда никому не причинили вред. Империя тоже сойдет, особенно, если наложить его и приказать этим ушлепкам с разбегу убить себя об стену. А уж Круце, с каким удовольствием испробовал бы на этих утырках. Но мне не нужны лишние проблемы, непростительные стоит применять с оглядкой, во второй раз меня уже не посадят в Азкабан. Если поймают, то, судя по прочитанным законам, грозит очень жестокое наказание, смертная казнь путем выпивания демоном души. К тому же, моих скромных сил хватит лишь на одно-два этих замечательных заклинаний, а противников будет минимум трое, а скорее всего четверо. Вполне возможно, что у них могут быть с собой пистолеты. У меня в ауре висит щитовое заклинание и полюбившиеся телекинетические щупальца. Этой пары заклинаний, как и пистолета, будет достаточно, чтобы завалить всех гадов, но опять же, это привлечет ко мне ненужное внимание властей, а этого мне совсем не надо. Оглядевшись вокруг, сравнил себя и окружающих и примерно понял, в чем дело. В отличие от окружающих, я очень прилично и дорого одет. Дорогие часы на руке, браслет Феничка, она же набор порт-ключей, рюкзак тоже не дешевый. В общем, этакий богатенький молодой турист, кошелек на ножках. Год назад я бы никак не привлек внимание этих парней, поскольку был одет как все, дешевые старенькие вещи, обычный пацан, по которому сразу видно, что взять нечего. Как вы меня заебали! Вырвался у меня из груди тяжелый вздох. Вали отсюда, и дружков своих прихвати, или же пожалеешь об этом до конца своей короткой жизни. Вся ваша банда пожалеет, что ты подошел не в то время ни к тому человеку. Слышь, ты че такой резкий? Крутой что ли? Набычившись и нависнув надо мной, грубо спросил этот тип. Давай отойдем в сторонку, побазарим. Ну, все, ты меня достал. Аферист-грабитель меня дико выбесил. Ведь хотел разойтись мирно. Видимо, мои слова восприняли не как реальную угрозу, а скорее они стали, словно красная тряпка для быка. Легким и привычным жестом направил на мошенника правую ладонь и отправил в него бесполочковое заклинание. Конфундус. Взгляд афериста стал расфокусированным. Его слегка качнуло. Я спросил. У тебя есть оружие? Да. «Пистолет Макарова», — ответил парень, — «у тебя очень большое желание убить своих подельников и покончить жизнь самоубийством. Не протився ему, скорее». «Да, убить», — механически повторил парень с помутненным взором. «Мошенник. Хотя какой он аферист, если ходит с пистолетом? Скорее, разбойник». Он пошел в сторону парней в спортивных костюмах, на ходу доставая из барсетки пистолет. Парни в костюмах занервничали. «Эй, слон, ты чего, крыша поехала что ли?» Нервно выкрикнул один из подельников. «Убери ствол!» «Убить подельников!» Сухим безжизненным тоном произнес слон. Дальше я не слушал, а активировал чары отвода глаз на часах и бегом рванул в сторону трамвая. Сзади расслышал три выстрела и пронзительный женский визг. Пробежав примерно 50 метров, я резко остановился и обернулся. Моему взору предстал слон, который с невероятным недоумением смотрел на свою руку, сжимающую пистолет. Должно быть, действие конфундуса кончилось, и он пришел в себя. В тот же миг до ушей донеслись звуки еще двух выстрелов. Слон стал заваливаться на асфальт. Это один из приятелей открыл по нему ответный огонь. Далее из-за поворота появился один из подельников, вооруженный таким же пистолетом. У него было прострелено левое плечо. Парень остановился возле слона и с ужасом смотрел убитого или раненого подельника. Хотя, если слон и ранен, то выжить у него шансов немного, с нашей-то медициной. после чего раненый в плечо и вооруженный бандит резко бросился бежать через дорогу в сторону улицы Ленина. Народ в ужасе отшатывался от вооруженного и окровавленного человека. Какая-то женщина подняла жуткий визг. Началась паника. Развернувшись, я продолжил дальнейший путь пешком и спокойно сел в подъехавший трамвай, идущий в нужную сторону. Как ни странно, но ни капли не сожалею о содеянном. Только что осознанно стал виновником страшного преступления, но никаких мук совести, как было во время убийства того парня в камере. Да даже уничтожая труп Джона переживал больше, а сейчас ощущаю лишь чувство удовлетворения, словно сделал правильное дело. А как удачно вышло, всего одно слабое заклинание, зато какой впечатляющий результат. Два тела и один раненый. А я афериста предупреждал, но он сам выбрал свою судьбу. Кто я такой, чтобы останавливать самоубийц? Люди свободны и имеют полное право выбирать, как собираются умереть. Кто-то прыгает с небоскреба с парашютом, кто-то делает себе сеппуку, а некоторые индивидуумы пытаются напасть на мага. Как по мне, все они не более чем самоубийцы, просто способ уйти из жизни выбирают разный, при этом последний наиболее эффективный. Наученный горьким опытом, дальнейший путь продолжил под чарами отвода глаз. Вскоре прибыл на место и встал перед бабушкиным домом. Был несколько удивлен. В последний раз тут была стройка, а сейчас обнаружил двухэтажный коттедж из белого кирпича. Возле дома газовая труба, значит, газ все же провели. В паре метрах от дома торчит колодезный люк. Скорее всего, это канализация, а значит, родители и воду вполне могли провести. На месте забора расположились стальные массивные ворота и стальная калитка. От дома отходит навес, накрывая почти весь двор, не доходя до соседского дома примерно на метр. Думаю, под навес можно загнать пару машин или же часть использовать для хранения автомобиля, а часть вместо беседки. Я постучал в калитку. По улице разнесся гулкий звук ударов по металлу. «Иду, иду», слышу из двора бабушкин голос. «Кто там?» спрашивает она с украинским акцентом, поскольку бабушка родом с тех краев. Дойдя до калитки и не дожидаясь ответа, старушка распахнула дверь. «Бабушка, это я, Ваня». Старушка, подслеповато щурясь, всматривалась в улицу. «Внучек?» спросила она. «Ты пришел за мной?» «Да, бабушка», отвечаю, не думая о том, как это звучит. «Я пришел за вами всеми». «Ох, чуяло мое сердце, что пришло время», с грустью произнесла старушка. «Но за всеми-то зачем? Я уже старенькая, мне пора, а родители твои молодые, им рано еще». Бабушка, ухватившись за сердце, осела на забетонированный пол во дворе. И тут до меня дошло несколько вещей. Во-первых, кажется, меня считают мертвым. Во-вторых, я же, блин, невидим для простых людей под чарами отвода глаз. В-третьих, бабушка-то старенькая, а от подобного не у каждого здорового человека сердце выдержит, и, похоже, она сейчас умирает от сердечного приступа. Писец. Полный писец. Что делать? Меня накрыло волной паники. Забежав во двор, я поскорее закрыл калитку. Мысли панически заметались в голове. Заклинание. Срочно необходимо целительское заклинание. Но какое? Восстановление органов. Да, оно необходимо. Сразу же я попробовал у бабушки нащупать пульс, но внезапно осознал, что с восстановлением можно повременить, ибо уже поздно. Бабушка умерла. А нет, нет, нет. Это слишком крутой поворот. Надо ее откачать, срочно, но как? Искусственное дыхание, массаж сердца. Так, стоп, откинуть панику. Я же маг, так что еще ничего не потеряно. Для начала при помощи окклюменции очистил разум, успокоился и начал трезво мыслить. Перебирал в уме целительские заклинания и остановился на последнем заклинании этой школы, самом могущественном. В темпе, но не совсем спеша, чтобы не сбиться, я начитал заклинание и активировал его словом на древнешумерском. Воскрешение. Это заклинание позволяет волшебнику воскресить недавно умершего человека, если у него сохранился в целости мозг. Заклинание потребовало маны больше, чем у меня есть, поэтому пришлось вложить прану. Мне стало очень нехорошо, голова закружилась, а кожа побледнела. Но заклятие подействовало. Бабушка отрыла глаза и сделала глубокий вдох. «Я уже на небесах», — спросила старушка. Отменив действие чар отвода глаз и вытянув ману из иллюзии, я ответил: «Нет, и не стоит туда спешить. Второй раз тебя откачать у меня не хватит сил. Внук, это ты?» Приняв сидячее положение, с недоверием спросила бабушка. «Да, бабуль, это я, и я живой. Что-то ты не похож на нашего Ванютку», произнесла она. «Это потому, что я внешность сменил. Сделал пластическую операцию». Тут до меня дошло, что бабушке ничего нельзя говорить. Она не умеет хранить тайны, о чем известно всей семье. Даже если знает, что меня убьют, все равно не сможет сдержать язык и будет всем, кто слушает, все рассказывать. К тому же, сердце ей так и не вылечил. «Ох, внучек, но нам сказали, что ты умер». Бабушка стала подниматься на ноги, держась за стену. «Я лично была на твоих похоронах. Все же решаю отвечать честно, поскольку уже принял решение наложить на старшую родственницу ментальные закладки, позволяющие сохранить семейные секреты в тайне. Не дело это, когда вместо языка помело, и это приносит ощутимый вред родне. Вам соврали. На самом деле меня посчитали опасным, посадили в тюрьму на пожизненный срок, а я оттуда сбежал. Вот и внешность сменил, чтобы никто не узнал. Ох ты, боженьки!» Бабушка была до крайности изумлена. «Но ты же такой молодой, как так на пожизненный срок? Это потому, что я волшебником оказался, а к волшебникам особый спрос. Без суда кинули в тюрьму, а вам сказали, что помер. Ох, внучек, так ты что у нас, колдун?» В очередной раз удивилась бабуля. «И в кого ты такой? Хотя, вроде у нас была в родне прабабка-ведьма, да только у нее никого не осталось, не завела она детей. Бабуль, пойдем в дом, я очень устал». «Ох-хо-хо, конечно, конечно. Пошли скорее», — засуетилась старушка. «Какой ты стал белобрысый, ну прямо как в детстве. Помятую, до 5 лет ты был беленьким, ну прямо как на ночи, а после 5 лет стал темненьким, сейчас снова беленький». Иногда бабушка говорит нормально, но иногда у нее прорезаются эти словечки, что слегка режут слух и бывают непонятными. Помню, в детстве она попросила меня со стола принести дульки. Я сделал из пальцев фигуру дулю, она же фига посмотрел, как она выглядит, и ничего похожего на столе не обнаружил. Оказалось, бабушка имела в виду груши.